Завтрак получился скудным, как и все последнее время. Соль кончилась еще в Полесье, приходилось пользоваться пеплом. Дожевывая свою порцию, я пробурчал. «Сейчас разойдемся искать жилище. Давайте, ребята, не балдеть. Искать сразу то, что нужно. Пещеру просторную, с водой, если не внутри, то рядом. Нам там жить. Зимовать». Я, если честно, сам почти не верил в то, что говорю. В смысле, что придется тут зимовать? Нет, честное слово, мне до сих пор казалось, что вот-вот все кончится. Мы шли вчетвером, я, Сергей, Танюшка и Ленка Чередниченко. За прошедший месяц Сергей и Ленка начисто перестали скрывать свои отношения, временами приводя меня в тихое бешенство. Да и вообще, межполовые связи стали вырисовываться все четче. Вадим, например, с взаимностью окончательно увлекся Наташкой Крючковой. Замкнутый Олег Крыгин, ко всеобщему удивлению, сошелся с Ленкой Власенковой, нашим завхозом. «Парочка кулаков», — подкалывал Саня, который оставался стоек и непокобелим по собственному выражению. «А я? Про себя я называл Танюшку моя». И никто, собственно, в этом и не сомневался, и она вела себя так, словно это реальность временами. Но временами я и сам не мог понять, что ей нужно от меня и от жизни, и это наводило на печальные размышления. На земле отношения были проще. Может быть, это потому, что там мы не жили бок о бок, не надо было прятать некоторые черты своего характера. Можно было всегда оставаться хорошими друг для друга. А тут надо было сделать еще какой-то один последний шаг, чтобы стать совсем родными. Я не знал, как этот шаг сделать. Ходить по горам – дело нудное и очень тяжелое, а сентябрьские дни стояли теплые, и скоро мы все четверо взмокли. Девчонки завязали узлами на животах подолы ковбоек, расстегнули вороты и закатали рукава. Сергей снял свою куртку. Именно он первым добрался до перевала между двух отрогов, где расступались сосны, и мы услышали его голос: «Елки, море!» Сперва мне тоже показалось, что это море. Противоположного берега водной глади, раскинувшейся перед нами в конце длинного спуска, видно не было. Но потом я различил берега слева и справа и возразил: «Озеро». «Да нет тут ни моря, ни озера», — сердито сказала Танюшка. Ее, по-моему, нервировало и задевало, что этот мир не полностью совпадал с ее познаниями в географии. «Ближайшее озеро Балатон в Венгрии». «Ну а тут вот оно», — кивнула Ленка, поправляя перевязь с ланскнеттой. «Озеро или морской залив. Красиво, а дымка такая розовая». «Красиво», — согласилась Танюшка и положила голову мне на плечо. Я окаменел и перестал контролировать ситуацию начисто. «А вон, смотрите!» — Сергей вытянул руку немного в сторону. «Там небольшой распадок открывал вид в зеленую долину. По ней брело большущее стадо огромных туров. Животные обходили солидное темное пятно у ручья, текущего, наверное, в залив. Тань, дай аркебузу, завалю одного!» «Пошли вместе!» — поспешно предложил я. «Там есть где спуститься!» «Сколько все-таки мы потеряли?» — завороженно шептала Танюшка. «Смотри, Олег, смотри!» — она засмеялась, наблюдая за телятами. «Понимаешь, тут же все прямо кишит жизнью!» Я мог бы возразить, что тут людям нет жизни. Но возражать не хотелось, и я только кивал. Тем более, что этот мир и правда поражал обилием живых существ. «Вот и хорошо!» — Сергей под шумок забрал у нее и зарядил аркебузу. Мы держались возле больших камней, а стадо передвигалось наискось по отношению к нам, шло к невидимому выходу из долины. «Олег, держи, ты лучше меня стреляешь». Я оценил расстояние до буро-коричневых могучих животных. Непредставимо огромный вожак. Кажется, я мог улечься у него на лбу и едва достал бы раскинутыми руками до кончиков рогов, весивший на глаз не менее тонны, косился в нашу сторону, но не проявлял агрессии. Я повел стволом, прицеливаясь и исключая самок с телятами. Ни один охотник в них не станет стрелять, если только не умирает с голоду. Тут под лопатку не ударишь, пуля завязнет в мышцах, надо бить в ухо, в мозг. Черепа у них, наверное, прочные, как камень. Туго щелкнула тетива. Молодой самец удивленно мыкнул и неожиданно легко завалился на бок между шарахнувшихся от него соседей. «Пулю, быстро!» — сказал я, наблюдая, как одна из самок наклонилась к туше, обнюхивая ее. Остальные остановились, и громадный вожак посмотрел в нашу сторону. Танюшкины пальцы вложили мне в ладонь подшипник. Я зарядил его и вскинул аркебузу. Вожак глухо и протяжно замычал и двинулся в нашу сторону. «Шагом пока!» «На камни!» — процедил я и выстрелил. Снова точно рухнул еще один самец. Я бросил вверх аркебузу и, протянув руку, оттолкнулся обеими ногами. Сергей и девчонки вздернули меня наверх. Бык остановился, меряя взглядом откос. Глаза у него были умные, надо сказать, и он, постояв, повернул обратно, взревывая, словно подавая сигнал отхода. И действительно, стадо пошло за ним, не оглядываясь. «Готово!» — удовлетворенно отметил Сергей. Я кивнул и предложил. «Сходи с Ленкой в лагерь. Если там кто есть, валите сюда всей компанией. Будем мясо таскать, а я пока начну свежевать с одного бока и разделывать». «Ладно!» — кивнул он. «Мы недолго. Пошли, Ленок!» Мы с Танюшкой проводили их взглядами. Я зарядил аркебузу, спрыгнул вниз и протянул руки, но Танюшка исполнила отличный соскок и первой пошла к темнеющим в траве тушам. «Тань!» — попросил я, помахав рукой на секунду остановившимся на перевале Сергею и Ленке. «Ты мне дай свои кинжалы и нож, ими разделывать удобнее». «А я чем буду?» — удивилась она. «Не надо, я сам!» — покачал я головой. «А ты просто по сторонам посматривай, вон с аркебузой, а то гляди!» Я кивнул на стаю диких собак, появившихся на опушке леса. Они были мельче волков, но в отличие от них держались стаями даже летом. «Ладно», — легко согласилась Танюшка. «Мне и самому не очень-то хотелось возиться с разделкой, я ее понимал». С видом часового она присела неподалеку на выступавший из травы камень, положив аркебузу на колени, и предупредила собак. «Животные, я собак люблю, но если полезете, буду стрелять. Ждите, вам и так всего много останется». Они, наверное, поверили и сели на хвосты, следя за нами умными голодными глазами. Я разделся до пояса и, сложив одежду, пристроил сверху вынутый из кобуры наган. Танюшкин кинжал идеально подходил, чтобы рубить кости, а короткий нож — свежевать и резать. Работа по разделке, тем более таких туш, какие мне ни разу не приходилось и видеть-то, была очень тяжелой, грязной и дурно пахнущей. Я полностью в нее погрузился, сдувая с лица волосы и каких-то мошек, налетевших непонятно откуда. Когда я поднял голову, Танюшки на камне не было. А еще через миг я увидел ее на берегу ручья, за серой пеленой страшного тумана.